сказки. Воспаление жадности. У зайца с зайчихой по весне родились 10 зайчат. 5 сыночков и 5 дочек. Все как на подбор были милые, пушистые и похожи на папу зайца. Родители не могли на них нарадоваться да наглядеться, особенно отец. Да вот как начали подрастать малыши, стали озорными, непослушными и беззаботными. Особенно зайчата любили играть в догонялки и в прятки. Играя, часто убегали далеко от родного жилища и от страха прятались в лесу. Они уже знали, что могут заблудиться и угодить лисе на обед. Зайцу с зайчихой приходилось постоянно за ними присматривать, но иногда зайчата убегали так далеко, что обеспокоенные родители пускались на их поиски. Зайчата быстро подрастали. Им требовалось все больше еды. Больше всего они любили яблоки, груши и грибы. Папе зайцу приходилось много времени и сил тратить на поиски пропитания, а самому порой и поесть было некогда. Исхудал заяц совсем, одна кожа до кости. Однажды он нашел много грибов в светлом березовом лесочке. Стал их собирать, да в корзинку складывать. Уже корзинка полная, но от жадности заяц все собирал и собирал грибы, пока чуть не угодил в лисий капкан. В последний момент он отдернул лапу от страшного железного капкана. От страха зайца бросило в пот, и мурашки побежали по спине. Шло время, и этот случай папа-заяц уже стал забывать. Однажды в дальнем уголке леса, среди дубов и берез, он нашел яблоню с множеством вкусных и сочных плодов. С невероятной жадностью стал заяц собирать яблоки для своих зайчат и складывать в мешок. Да так увлекся и утратил бдительность, что не заметил, как к нему подкралась лиса и схватила его. Лиса, не мешкая, уже хотела съесть косого, как услышала слова зайца. «Не ела бы ты лучше меня, лиса. Болезнь у меня заразная. Видишь, какой худой, одна кожа до кости. Заболеешь и умрешь». Лиса от этих слов насторожилась, внимательно осмотрела свою добычу и сказала: «Да, вид у тебя и правда неважный». А затем спросила: «А что это у тебя за болезнь такая страшная, что я могу заразиться и умереть?» Заяц с опаской покосился на острые зубы лисы, пропищал негромко: «Я болею воспалением жадности. Виновата в этом моя зайчиха с зайчатами. Пойдем покажу, где они прячутся. Все жирные и вкусные. Съешь лучше их. Сама наешься и меня от них избавишь». У лисы от этих слов слюнки потекли. В душе где-то было чувство опасности, но жадная лиса уже представляла, как она будет пировать, наслаждаясь сладкими жирными зайчатками и закусывать толстой зайчихой. Она грозно прорычала: «Будь по-твоему, показывай дорогу, но если обманешь, умрешь лютой смертью». на что трусишка услужливо пролепетал. «Что ты, Лизонька, покажу, где они прячутся. Надо идти в другой конец леса. Под большим пнем и сидят зайчата с зайчихой». А про себя подумал: «Ну вот, и рыжая плутовка заболела воспалением жадности. А у меня обострилось воспаление хитрости». Заяц даже хихикнул от своей находчивости. Чуткий слух лисы уловил неразборчивые слова зайца, и она строго рыкнула: «Что это ты там бормочешь, косой?» На что тот ответил писклявым голоском: «Грехи, лисонька, свои замаливаю за жену и деток». Заяц привел лису в другой конец леса, на то место, где он собирал недавно грибы, и тихонько прошептал: «Вон, под тем большим пеньком они все прячутся в норке. Ты прыгай быстрее, пока они не разбежались». Голодная лиса жадно облизнулась в предвкушении вкусной еды и, потеряв всякую осторожность, прыгнула под пенек. Да и угодила лапой прямо в капкан. Взвыла лиса от боли, хотела вырваться, да не тут-то было. Капкан крепко держал ее за лапу. Папа Заяц подошел поближе к лисе и сказал: «Ну вот и тебя постигла страшная болезнь. Воспаление жадности. Она тебя и погубила». Затем добавил: «Неужели и вправду ты подумала, что я тебе своих зайчат зайчихой отдам на съедение?» Не дожидаясь ответа, папа Заяц быстро побежал в другой конец леса за мешком с яблоками, радуясь, что досыта накормит своих зайчат. А жадная лиса выла от боли и обиды, что ее перехитрил какой-то зайчишка.